Глава 10. В ночь с понедельника на вторник я узнал, что все мои представления о себе ошибочны. В воскресенье утром нам с отцом предстояло собрать вещи и покинуть Кернлхоун. На то, чтобы принять решение, в моем распоряжении было всего несколько дней. Оставаться или уезжать? Оба варианта казались мне неприемлемыми. Как мог я остаться здесь, начисто позабыв обо всем, чем жил раньше? Но и вернуться домой после всего, что я узнал на острове, представлялось мне немыслимым. Хуже того, мне было абсолютно не с кем посоветоваться. О разговоре с папой нечего было и думать. Эмма часто и страстно уговаривала меня остаться в петле времени, совершенно не учитывая того, что это подразумевало полный отказ от моей предыдущей жизни, какой бы убогой она ни казалась. Она также не желала думать о том, что сделает с моими родителями внезапное и необъяснимое исчезновение единственного ребенка, и принимать в расчет удушающую скуку, от которой в петле страдали все без исключения. «Если ты будешь здесь, все будет намного лучше», — говорила она. От мисс Сапсан толку было еще меньше. Ее единственный ответ заключался в следующем. «Она не может принимать за меня подобных решений. Хотя все, чего я хотел, это обсудить все за и против. Тем не менее, мне было ясно. Она хочет, чтобы я остался». Мисс Сапсан не только считала, что это в моих собственных интересах, но и заботилась о безопасности всех остальных. Однако меня не вдохновляла перспектива на всю жизнь превратиться в их сторожевого пса. Я подозревал, что дедушка испытывал сходные чувства, и это стало одной из причин, по которым он отказался возвращаться на остров после войны. Жизнь со странными детьми также означала, что я не окончу школу, не поступлю в колледж и вообще не сделаю больше ничего из того, что, как правило, делают нормальные люди в процессе взросления. В этом месте я обычно напоминал себе, что я не отношусь к нормальным людям. К тому же, я превратился в объект охоты, и это гарантировало мне весьма непродолжительную жизнь за пределами петли. Остаток своих дней мне предстояло провести, беспрестанно оглядываясь через плечо, мучаясь ночными кошмарами и ежесекундно ожидая нападения. Все это обещало быть пострашнее, чем невозможность закончить колледж. И тут я задавался вопросом, а не существует ли третий вариант? Почему я не могу стать таким, как дедушка Портман, который 50 лет успешно жил вне петли, да еще и уничтожал пустот? Но в ответ на этот вопрос в моей голове включался издевательский голос. «Он прошел подготовку в армии, тупица! Он стал хладнокровным отморозком! У него был полный чулан обрезов! По сравнению с тобой, твой дед был настоящим Рэмбо!» «Я мог бы записаться на уроки стрельбы», — пыталась отбиваться оптимистически настроенная часть моего рассудка. «Брать уроки карате, ходить в тренажерный зал!» «Ты шутишь? Да ты даже в школе не мог за себя постоять. Тебе приходилось нанять собственного телохранителя, и даже если ты в кого-нибудь прицелишься, то скорее намочишь штаны, чем выстрелишь». «Ничего подобного. Ты слабак, ты неудачник, поэтому он и не говорил тебе, кто ты на самом деле. Он знал, что тебе это не по плечу. Заткнись! Заткнись!» Я спорил сам с собой целыми днями, будучи не в состоянии принять решение. Уйти или остаться? Я был одержим этим вопросом без ответа. Между тем папа окончательно остыл к идее написать книгу. Чем меньше он работал, тем меньше верил в успех. А чем меньше он верил в успех, тем больше времени проводил в баре. Я никогда не видел, чтобы он так пил, по 6 или 7 бутылок пива за вечер. И я не хотел находиться рядом с ним, когда он был в таком состоянии. Он мрачнел и либо хранил угрюмое молчание, либо принимался рассказывать мне то, чего я не желал слушать. «Твоя мама все равно рано или поздно от меня уйдет», — заявил он однажды вечером. «Если мне в ближайшее время не удастся что-нибудь предпринять, она и в самом деле может уйти». Я начал его избегать. но не уверен, что он это заметил. Мне стало удручающе легко лгать ему о своих перемещениях. Тем временем мисс Сапсан практически посадила всех странных детей под замок. Казалось, в доме и окрестностях действует закон военного времени с трибуналом, чрезвычайным положением и прочей атрибутикой. Дети помладше не могли никуда выйти без сопровождения. Старшие ходили парами. Мисс Сапсан настаивала на том, что она должна знать, кто и где находится. От нее стало трудно получить разрешение даже на то, чтобы просто выйти во двор. Часовые круглосуточно охраняли оба входа в дом, сменяя друг друга каждые несколько часов. В любое время дня и большую часть ночи из окон выглядывали скучающие физиономии. Стоило им заметить, что кто-то приближается к дому, как они дергали за цепочку, и в комнате мисс Сапсан звонил колокольчик. Это означало, что когда бы я ни пришел, она ожидала меня у входа с тем, чтобы учинить мне очередной допрос. Что происходит за пределами петли? Не заметил ли я чего-нибудь странного? Уверен ли, что за мной не следили? Не было ничего удивительного в том, что у детей понемногу начала съезжать крыша. Младшие стали буйными и непослушными, старшие хандрили и роптали на новые правила, причем достаточно громко для того, чтобы их услышали. В пространстве то и дело раздавались шумные вздохи, зачастую служившие единственным признаком того, что в комнату вошел Миллард. Пчелы Хью собирались в рой и нападали на всех подряд. В конце концов их изгнали из дома, после чего Хью стал проводить все свое время возле окна, стекло которого снаружи было облеплено пчелами. Оливия заявила, что потеряла свои утяжеленные туфли и взяла привычку ползать по потолку, как муха, роняя на людей зернышки риса. Когда они поднимали голову и замечали ее, она начинала хохотать так безудержно, что ее способность к левитации давала сбой, и ей приходилось хвататься за люстру или карниз для штор, чтобы не свалиться вниз. Но самым странным было поведение Еноха, удалившегося в свою лабораторию в подвале для проведения хирургических операций на своих глиняных солдатах. Результат этих экспериментов заставил бы содрогнуться даже доктора Франкенштейна. Енах ампутировал руки и ноги у двух солдат, чтобы превратить третьего гомункула в некое подобие жуткого человека-паука или втискивал четыре куриных сердца в одну грудную клетку в попытке создать глиняного супермена с неистощимым запасом энергии. Одно за другим маленькие серые тельца в изнеможении падали и замирали, и вскоре подвал начал напоминать полевой госпиталь времен Гражданской войны. Что касается мисс Сапсан, то она находилась в постоянном движении, беспрестанно курила и хромала из комнаты в комнату, пересчитывая детей, как будто опасаясь, что они в любую секунду могут исчезнуть. Мисс Зарянка все еще была здесь. Время от времени она как будто приходила в себя и принималась бродить по дому, призывая своих бедных покинутых питомцев. Потом силы ее оставляли, и она опускалась на пол. Ее поднимали и относили обратно в постель. Все активно обсуждали трагические испытания, выпавшие на долю мисс Зарянки, выдвигая различные теории относительно того, зачем пустотам понадобилось похищать Имбрин. Одни предполагали, что чудовище вместе с тварями задумали создать самую большую временную петлю в истории, способную поглотить всю планету. Другие были безосновательно оптимистичны, утверждая, что имбрины понадобились пустотам в качестве компаньонок, ведь жизнь пожирателя душ протекает в чудовищном одиночестве. В конце концов, в доме воцарилась унылая тишина. Проведя в заточении целых два дня, все впали в апатию. Мисс Сапсан твердо верила в то, что единственным средством от депрессии является соблюдение распорядка дня, и пыталась увлечь всех ежедневными уроками, приготовлениями еды, уборкой дома и без того сверкающего чистотой. Но дети машинально исполняли все ее распоряжения, после чего тяжело опускались в кресло и безрадостно пялились в закрытые окна, листали зачитанные до дыр книги или спали. Я ни разу не видел, как действует своеобразный талант Карация, пока однажды вечером, стоя в карауле в мансарде, он не начал кричать. Я и еще несколько детей бросились наверх и увидели, что он в напряженной позе застыл на стуле и как будто смотрит страшный сон, в ужасе хватая руками воздух. Вначале его крики были совершенно нечленораздельны, Но потом он начал говорить что-то о кипящих морях, о пепле, что дождем сыплется с неба, и бесконечном покрывале дыма, окутавшем всю землю. Всего за несколько минут подобных апокалиптических видений он совсем выбился из сил и забылся беспокойным сном. Мои спутники все это наблюдали уже не раз. Видения посещали Горация достаточно часто для того, чтобы в альбоме «Мисс Сапсан» появились фотографии. Во всяком случае, дети знали, как вести себя в данной ситуации. Под руководством директрисы они подняли мальчика за руки и за ноги и отнесли в постель. Когда несколько часов спустя Гораций проснулся, он заявил, что ничего не помнит и что сны, которые он не помнит, редко сбываются. Остальные охотно приняли это объяснение, потому что им и без того хватало поводов для беспокойства. Я же чувствовал, что он чего-то недоговаривает.